Во всяком случае, на этом этапе. Но и это еще не все. Как любили говорить в 90-е годы продавцы всяких ненужных вещей. Торф был хорошим удобрением. А оно сейчас было ой как нужно. Дешевым, легко добываемым и вполне эффективным. Как сам по себе, после некоторого компостирования и проветривания, так и в смеси с золой, да каким-нибудь разрыхлителем вроде опилок или соломы. Про химию процесса получения кокса вопрос отдельный, ведь при этом много всего интересного выделяется, как и при пиролизе дерева. Градусник, правда, пора уже сделать. Но это зимой, чтобы мороз был, иначе его не получится градировать. Сунул в прорубь, получил условную отметку нуля. Сунул в кипящий котел 100 градусов. Плюс-минус лапоть. Потом пространство поделил между этими точками примерно на равные части. И готово. В идеале на сотню, но так-то и на 10 уже хлеб. Да и потом, вверх можно продолжать шкалу. На первый взгляд, мелочь. Однако с помощью градусника можно было разделять жидкие фракции при перегонке, получая и ацетон, и метанол, и фенол. Беромир, правда, не помнил температуры их кипения, но был уверен — разберется. Главное — начать. Особенно сейчас, когда нашел торф. Это ведь настоящая сказка. Песня, мечта. Из-за чего Беромир и потерял бдительность, охваченный воодушевлением. Свистнула стрела. Мимо. Еще. Глухой удар. Это один из учеников уже вскинул щит. А они вернулись. С добором из числа новичков, чтобы по одному на 25 семей, как и уговаривались, за исключением, разумеется, дежурной шестерки, оставшейся по кланам. С собой на выходы он брал только тех, кто уже был снаряжен и хоть как-то подготовлен. Но они не всегда надевали доспехи. Щиты, да, были всегда с ними. Ну и все. Лень, матушка, и авось, батюшка. Да и ведун сам расслабился после всех этих событий последних дней. Еще одна стрела свистнула, и гулко завибрировала, попав в ствол дерева. Как раз в то, за которое Беромир спрятался, уйдя перекатом. Несколько секунд. И 10 его учеников оказались рядом, укрыв его и себя щитами со всех направлений. «К реке отходим! К лодке!» — тихо произнес ведун. И ребята, пусть и неловко, но начали перемещаться. Опыта держать коробочку у них не было, поэтому то и дело открывались. По ним стреляли, редко, явно нервно. И в целом криво, из-за чего безрезультатно. А большие круглые строевые щиты надежно перекрывали периметр. Медленно. Шаг за шагом Беромир с учениками отходил к лодке. Пока, наконец, кто-то не заметил, что ее увели. «Проклятье!» — прошипел один из парней. «Спокойно, спокойно! Идем вдоль берега!» — рявкнул Беромир. «Далеко же. К вечеру доберемся», — сказал и невольно спохватился. У него ведь рог висел на ремне, специально для вызова помощи. Он скинул его с плеча, вынул заглушки и дунул в него во всю мощь своих легких. Несколько секунд спустя в щиты прилетела целая россыпь стрел. Вон как забарабанили. Беромир усмехнулся и попробовал изобразить сигнал гарниста «Боевая тревога», просто чтобы этих персонажей подразнить. Первая попытка не удалась. Сказывалось полное отсутствие навыка. И вторая, и третья. А вот с девятой что-то получилось. Топорно, но все же. А пока пробовал, думал. Ему в очередной раз не вовремя в голову пришли разные мысли. В данном случае о том, что было бы очень неплохо вообще вести практику звуковых сигналов трубой. И военных, и всяких. Например, малый сбор, вроде того, который потребовался при прибытии Бранура со своими кельтами. Или общий, если важно собрать всех. Тревогу на случай нападения, ну еще что-то. Вообще, с музыкой надо было работать плотнее. Да и оркестр собирать. Ну а что? Развлечений никаких. А так даже несколько человек на всяком подручном инструменте сыграют. Всяко легче на душе. Поначалу, конечно, будет еще тот кошмар. Этакий одесский дворик на максималках, в котором не один маленький мальчик будет осваивать скрипку, а несколько больше всяких мучителей станут пытать окружающих своей учебной какофонией. Что из простого можно сделать? Банджо какое-нибудь? Это ведь, по сути, плоский барабан с ручкой, на который натянули струны. Волынку еще можно, тоже несложная штука. Что-нибудь с дудками или флейтами подумать. Какой-нибудь барабан под работу ладонями. Варианты были, сделать можно. Главное — придумать, что на них играть. Сам ведь Беромир в музыке был не силен. Он ей никогда не занимался, и придется очень немало потрудиться, чтобы сделать что-то толковое из этого горе-оркестра. Свистнула еще одна стрела. Близко. Очень близко. Вон, по голове пером чиркнула. Отвлекся на несколько секунд, и вот результат. «Ладно. Отходим», — буркнул Беромир. «Вон к той покосившейся березе. Там передохнем. А я еще в рог подую». Так и поступили. Потом еще отошли, еще. А часа через три планомерного отхода, когда нападающие почти не стреляли уже, послышался топот многих ног. Это на выручку спешили почти все мужчины крепости, включая работников. Во всяком случае, у Беромира именно такое ощущение возникло. Эти стрелки лесные тоже все поняли правильно. Вон, раз-раз, и куда-то делись. Ведун же развернул своих людей в нормальный строй и, достав трофейные мечи, повел вперед. Копии-то не брали по той же причине, что и доспехи, чтобы лишнего не таскать. Щиты-то как взяли вопрос. Обсуждали уже пару раз, чтобы и их не носить. Встали, значит, выровнялись и пошли вперед. В контратаку. Хотя сам Беромир держался за их спинами из-за отсутствия щита у него самого. Но готовый работать мечом через головы, пользуясь ростом. Он в этом плане своего местного отца уже перегнал. Сказывались хорошее питание да упражнения. Очень скоро справа нарос массив наспех вооруженных мужчин. Почти две сотни. Не у всех имелись щиты, но их было много. Прямо очень по местным меркам. Минута, вторая, третья, полчаса. Эти ребята, что совершили нападение на ведуна и его людей, текали так быстро, как могли. Но и преследователи не сильно отставали, из-за чего сумели прижать злодеев к широкому ручью. Так-то через него было переброшено поваленное дерево, по которому те попробовали перебраться на другую сторону. Сунулись, а оно гнилое. Затрещало и обвалилось вниз, в воду. Хорошо ступившего удержали. В принципе, можно было прыгать в воду. Она ледяная, но не страшно, если бы получилось выбраться сразу. Но вот незадача. Высокие берега здесь оказались. Быстро не выбраться. Надо идти вдоль берега и выискивать удобные места. Но времени на это уже не оставалось. Вон, преследователи уже совсем рядом. «Стой!» — крикнул Беромир, когда до этих людей осталось полсотни шагов. Толпа мужчин не сразу, но замедлилась, а потом и затормозила, в шагах в 10-15, натурально нависнув над теми, кого они уже битый час гнали. «Вы кто такие?» — выйдя вперед, спросил ведун у стрелков. Они промолчали. «Не хотите разговаривать?» «Как хотите», — пожал плечами ведун. «Пилумы, товсь!» И добрая половина подошедших мужей перехватили пилумы для броска. В принципе, их за глаза бы хватило, чтобы выбить всех нападающих подчистую. С первой подачи, раз и все, всадив каждого по несколько острых железных предметов. Эти кадры сразу все поняли. Старший выступил вперед и начал заливаться соловьем. По характерному акценту сразу стало ясно — балты. Сами они этого и не скрывали, пояснив, что пришли с Верхней Двины, узнав у Рудомира, что здесь богато живут и можно торг вести. «Так, Рудомир вам родич?» «Да», — нехотя ответил старший. «Дальний. Из другого большого рода. Мы-то тут на Лукесе живем. Мать его матери из наших». «Вы понимаете, как подвели его этим нападением?» Тишина. «Хорошо, вы на что рассчитывали?» «Тебя ранить или иначе захватить и обменять на богатый выкуп». «И поэтому так нас стрелами заливали? Вы же нас всех могли посечь ими насмерть». Снова тишина. «Кто вас на это подбил?» «Опять не гугу. Хотя нет, вон один из бойцов прямо хотел что-то сказать, да не решился». «Чего мнешься, сказывай!» «Помолчи!» — рявкнул на него старший. «А чего молчи?» «Жарамир проклятый! Он ведь к тебе хаживал и голову крутил!» «Кто такой Жарамир?» «Из быстрых медведей он. Выгнали его!» Воскликнул один из учеников, который как раз был оттуда. «Он у нас болтал всякое. Вот по зиме то и прогнали». «С лука бить он умеет?» «Умеет. С языгами он в набеги ходил. Там и наловчился». «Чего болтал такого?» «Да про тебя. Что дед живой мертвец. И что тебе надо извести. Но он всегда был дурной. Хотел в ведуны идти, да тени взяли. И вообще...» Махнул этот ученик. «Дурной он, не от мира сего. Постоянно себе на уме и мерещится всякое». «А вам он что сказывал?» «Да то же самое», — несколько неохотно ответил старшой стрелков. «Что ты живой мертвец, что богат, что ежели тебя убить, то все люди разбегутся в ужасе, а мы сможем взять все богатства, что ты накопил». «Вот дурость», — улыбнулся Берамир. «У меня сын недавно родился. Может, у мертвеца кто родится, али нет? Али думаете, что Зара душу на перерождение пустит для такой мерзости?» Старший насупился. Остальные на него скосились и нахмурились. «Как он к вам попал? А чего приняли и слушали этого безумца?» «Мать его из наших была, потому и приняли». «Не из наших, а из ихних!» — выкрикнул один из стрелков. «Тетка она ему, тетка родная, а этот Жарамир — брат двоюродный». «Да...» — покачал головой Берамир. «Значит так. Выбор у вас невеликий. Или вы соглашаетесь на мое предложение здесь и сейчас, или вам конец. И не только вам, будьте уверены. Рудомир вам этой выходки не простит. И священная роща тоже. Полагаю, что вы и сами прекрасно понимаете, как расцветет жизнь ваших родичей, когда за них возьмутся все ведуны округи. Понимаю, этот мерзавец Жарамир вами пожертвовал ради своего безумия, но своя-то голова на плечах должна быть, живой мертвец. Это же и удумать такое надо!» Берамир сделал паузу и уставился на них, внимательно изучая лица. «А что за предложение?» Наконец поинтересовался старшой. «Вы все прямо сейчас принесете клятву на оружие о вечном мире с нами. Выберите по жребию 5 мужчин, которые станут год при крепости жить, охраняя ее, с луками. Вы ведь их любите и цените», — кивнул он на утыканные стрелами щиты. «А осенью будущего года пришлете новых, взамен этих, и так каждый год». «А как же их семьи жить станут?» — спросил кто-то. «Соседи помогут». «Сколько у вас родов?» 7. «Тогда не 5 стрелков, а 7. Чтобы по одному из рода. Каждый год, возвращаясь со службы, каждый ваш будет уходить с железом». «А торг, про который говорил Рудомир?» — осторожно спросил старший. «Принесите клятву, тогда и торг будет. Нам ведь нужны и соль, и янтарь, и даже высушенная соленая рыба, которой нам надо много». Никто не отказался. Поклялись все по очереди на мече, который дал им на время ведун. А потом там же, у ручья, выбрали новых служилых при Берграде. Лучников. С плохими луками и острым дефицитом стрел. Ну и ладно. В конце концов, Берамир уже больше года скупал со всей округи подходящие перья разных птиц. И у него уже имелся определенный запасец, который давно было пора пустить на стрелы. Крепость потихоньку обрастала и людьми, и связями, становясь торговым центром всей округи, а заодно и политическим, настоящим, естественным, завязанным не на принуждение, а на экономический интерес. Сюда приходили на сезонные работы, сюда привозили местные товары с целью добыть железные изделия и соль, житое молоко, а также сушеные ягоды с грибами да травами всякими, шкуры и кожи, кости с рогами и клыками да сушеные рыбьи пузыри. Теперь же с осени уговорились на смолу разных деревьев, булыжники да глины белые. Их теперь до зимы возить станут на лодках, по чуть-чуть. Кроме того, началась широкая разведка, в основном через рощу. По его запросу на места передали по линии ведунов, что Берамиру интересны камни всякие необычные. А потому при поездке на торг было бы неплохо прихватить их с собой для показа, чтобы, если они заинтересуют, потом возить на продажу. Глава 9. 168 год, листопад, ноябрь, 8. «Ты выглядишь на удивление свежо. Как добрался? Тихо?» — спросил Марк Аврелий, входящего квестера. «На дорогах полно разбойников, но меня не трогали. Полсотни протарианцев выглядели достаточно убедительно. Обходили стороной? Старались на глаза не попадаться и бросали кого-то грабить, если мы оказывались просто где-то поблизости. Через что удалось спасти более сотни человек?» «Мерзавцы», — процедил император. «Они же разбежались и старательно избегают сражений. Я посылаю отряды, но они неизменно опаздывают». «Варвары», — пожал плечами квестер. «Такова их природа. До меня дошли слухи, что ты все же решился навестить того варвара, который нас интересовал. Это так?» «Все верно. Сначала я не хотел, но, встретившись с его отцом, что на службе Рима, и поговорив с торговцем, ходившим в их края, я не смог устоять». «Я тебя не узнаю. Ты по доброй воле отправился в самое сердце северных варварских лесов?» «Да. Минуя бескрайние сарматские поля. Тоже удивительные места, где ты стоишь на берегу реки и не видишь ни деревца или холмика до самого горизонта. А солнце так и жарит, что вся трава на корню высохла, словно ее на сено высушили». «Страшное место». «Страшное», — согласился квестер. «Зимой там еще хуже, как мне сказали. Снег, что в Альпах, и жуткие ветра, пронизывающие до костей. Но сарматы как-то там живут и вполне довольны жизнью». «Ты же, как я понимаю, направился дальше, в леса?» «Так точно. В дикие, дремучие, непроходимые леса. Только по рекам там путешествовать и можно относительно безопасно. По весне этого года сарматы попробовали навести там порядок, что закончилось полным поражением и разгромом экспедиции». «Это точно?» «Я проверил все настолько, насколько это только возможно. Действуя отрядом чуть более полусотни пеших воинов, новичков совсем, Берамир сумел разгромить сначала порядка 400 сарматов, а потом где-то 300 кельтов, почти не понеся при этом потерь. Мой человек видел погребение павших. Это овраг, заваленный костями, а в стороне несколько могил защитников». «И как это возможно?» «Берамира любит фортуна». И дальше они углубились в то, как и что он видел, что слышал, как он с этим варваром общался, буквально обо всем. В мельчайших подробностях, пока, наконец, не дошли до денег и торговых операций. «Он предлагает нам вести электронные зеркала в Индию». «Нам?» — удивился Марк Аврелий. «Да», — кивнул квестер. «Чтобы не вывозить, а ввозить золото с серебром. И лучше бы не увлекаться шелком и пряностями, а наполнять казну и улучшать торговый оборот внутри империи. Он полагает, что электрона у них нет, а значит, он среди их богатых людей будет высоко цениться. Ведь в цене всегда редкость и недоступность. Зеркал же хороших, по его словам, нет нигде. И любая жена или дочь богатого человека ему всю голову прогрызет, если он ей его не купит. Это... это занятно. А для чего ему это? Он говорит, что благостная торговля в Риме — основа его благополучия. Если у нас все пойдет прахом, то ему станет некуда свои ценные товары продавать. Разумно. Особенно для варвара. А что еще он нам полезного посоветовал? Кроме того, чтобы умерили зазнайство, — улыбнулся квестор. Кроме этого, — скривился Марк Аврелий, которого эта оценка немало раздражала. Беромир предложил использовать заменители денег для крупной торговли. Заменители? Это как? И квестор следующие полчаса рассказывал краткую теорию, выданную ему Беромиром про товарные, обеспеченные, кредитные и фиатные деньги, а также зависимость денежной массы от товарного производства и рынка услуг. Краткую, потому что парень и сам знал ее не шибко широко и глубоко, но знал. Просто какое-то время перед сном слушал разные лекции по экономике. Там, в прошлой жизни. Из-за чего и усвоил в усеченном и сжатом виде ключевые вещи. Причем, что примечательно, не в формате либеральной финансовой теории, а в нормальной форме, вполне годящейся для практического использования вне механизмов биржевых спекуляций и разных махинаций с бюджетом. Квестору, разумеется, Беромир рассказал не все даже из той ужатой версии, а просто обрисовал панораму. Но и этого хватило, чтобы заинтересовать и его, и Марка Аврелия. «Это очень странный человек», — выслушав, резюмировал император. «Очень», — согласился с ним квестор и протянул кожаную папку на завязках, добавив. «Интересный. Что там?» «Книга, написанная им. Я ее перевел под его руководством, стараясь быть как можно более точным. Он мне пояснил почти что каждую строчку». «Книга?» Удивился Марк Аврелий, не привыкший к форме кодексов. Обычно все сочинения, что он читал, носили форму свитков. Он подошел к столу, развязал завязки и с интересом осмотрел пачку сшитых тетрадей и сложенных пополам листов бумаги, к которой, впрочем, он тоже не привык. «Как необычно сделано!» «И о чем она?» «Так сразу и не скажешь», — пожал плечами квестер. «О творении, наверное. О том, как произошло сотворение мира. О том, какой он и как все закончится». Марк Аврелий скривился, явно не желая читать весь этот вздор. Квестер спешно добавил: «Это очень любопытно. Я и сам такое бы не стал переводить, если бы не увлекся». Немного помедлив, император все же сел за стол и открыл первую страницу, сразу обратив внимание на совсем иную модель графики. Все слова были отделены друг от друга. В начале предложений стояли большие буквы, а в конце — маленькие и так далее. «Что это?» «Это Беромир настоял. Он сам так пишет и сказал, что неуважение к читателю сваливать все слова в одну кучу. Каждое слово ценно само по себе. Отчего и отделять его стоит. Он много чего говорил, я не стал перечить. В конце концов, так действительно удобнее читать». Марк Аврелий кивнул, соглашаясь, и перевернул страницу. Он ее уже прочел. Хотя с обычными текстами не осилил бы еще и четверти, разгадывая текст, который там спрятали. Страницы проскакивали одна за другой. Квестер оказался прав. «Лаконично. Масштабно, стройно и чрезвычайно увлекательно. От самого сотворения мира до недавних лет. Я смотрю, этот варвар решил поспорить с Демокритом». «Так и есть», — кивнул квестер. «И его рассуждения весьма здравы. Все эти электроны, протоны и нейтроны выглядят довольно разумными для построения атома всех веществ в мире. А почему он не идет еще дальше? Или все они неделимы, просто меньше, чем атом? Он мне что-то рассказывал про кварки, из которых состоят уже эти вещества. но я не смог понять и не стал записывать. Там все слишком сложно. Спины какие-то, квантовые поля, принцип неопределенного и иное. Да и он сам махнул рукой, видя мой взгляд. Даже сообщил, что для столь примитивного разума эта глубина излишняя. «Столь примитивного разума?» — усмехнулся Марк Аврелий. Прямо так и сказал, а потом пояснил, что любой человек — плод той среды, в которой он вырос, и что весьма затруднительно дикому пастуху объяснить, почему камни арки не падают. Как и то, от чего, подпрыгнув, человек неизменно падает на землю. И камень, и птицы, и даже овца. «Вот последнее, конечно, было самым важным дополнением», — усмехнулся Марк Аврелий. «Иными словами, он посчитал тебя недостаточно образованным и развитым, я правильно понимаю?» «Он. Тебя». «Да, это так. И я ничуть не переживаю из-за этого. Он очень необычный варвар. Я бы даже сказал, что он не варвар вовсе». «А кто же он?» «Если бы я знал», — развел руками Квестер. «Как я понял, там все вокруг бьются над этим вопросом. Но у тебя есть какие-то мысли?» «Местные говорят, что его коснулся кто-то из богов. Отец по пьяни рассказал командиру векселяции в Оливии, что в парня вселился дух какого-то их местного героя. А я боюсь своих мыслей». «Почему?» «Он словно из иного мира, из какого-то места, по сравнению с которым варвары мы. Где такое место?» «Вот и я не знаю. А думать про мир богов мне не хочется. Мне и мысли допускать не хочется, будто в него один из них вселился. Но когда он показал мне маленькую ручную молнию, оплавившую кусок меди, а потом растворил пруток железа в горшке с какой-то дрянью, сделанной им прямо на моих глазах, я не знаю, что и думать». «Твои слова пугают», — серьезно произнес император. «Понимаю. И да, я думаю, это очень важно. Его отцу предложили усыновление». «Кто?» — удивился Марк Аврелий, явно давая понять, что еще не в курсе. «Центурион, командующий векселяцией в Оливии». «Для чего? Чтобы что?» «Чтобы сестра Берамира могла выйти замуж за кого-то из значимых торговцев Александрии, уняв их конфликт. Ведь 300 кельтов, напавших на нашего лесного варвара по весне, это явно чьи-то происки. Их кто-то из наших отправил. Мы с Маркусом Понтием Лилианом считаем, что если не разрешить этот конфликт, набеги и проблемы продолжатся». «Если его отец обретет гражданство через усыновление, то и сам Берамир станет римским гражданином», — задумчиво произнес Марк Аврелий. «Интересно». «Да, очень интересно. Полагаю, дело хорошее». «От меня что нужно? Разрешение?» «Да. Но его отец совсем дикий варвар. Он хоть и служит командиром ауксилии при векселяции, но он такой же римский гражданин, как я, трепетная лань. Посему требуется разрешение или даже повеление на высоком уровне. Желательно на самом высоком». «А он сам согласен?» «Путята, да. Если только его дочери устроят свадьбу с кем-то из знатных торговцев Александрии, дав достойное приданное, тем самым обеспечив покой еще и Берамиру». «Я напишу Маркусу Понтию Лилиану свое согласие и благословение, как верховный понтифик», — чуть помедлив, произнес император. «А ты сам езжай в Александрию и все устрой. Скажи, что приданное дам лично я, и что это нужно мне. Так что пусть только попробует отказаться тот, на кого ты укажешь. Ясно ли?» «Предельно ясно». «А теперь ступай», — махнул он рукой. «Мне нужно подумать». «У меня еще один важный вопрос остался». «Спрашивай», — несколько недовольно произнес Марк Аврелий. «Если Путята станет гражданином, равно как и его семья, то какой же статус будет у Берамира и его отряда? Это нужно для облегчения и упрощения торговли. Варварам ведь не все можно законно продавать. В Оливии векселяция какого легиона стоит? 5-го Македонского. Оформите Иберамира по нему. Пусть будет тоже центурионом при векселяции. Этого должно хватить, чтобы закрыть всякие торговые сложности. А если Берамир откажется? Что мы вправе ему предлагать во время торга? А он может отказаться? С ним никто этого не обсуждал, осторожно произнес квестор. К тому же он друид. Да, местные зовут их ведунами, но я повидал друидов в своей жизни и точно говорю. Мы имеем дело с каким-то восточным осколком кельтского мира. Так что никто не знает, как он поступит. Особенно если мои опасения верны, и какой-то из богов принимает слишком деятельное участие в его жизни. Марк Аврелий тяжело вздохнул. Встал из-за стола, прошелся по помещению, невольно выглянул в окно, где упражнялся с гладиатором его сын Луций Эли Аврелий Комот. Крепкий, ловкий и удивительно здоровый, но настолько же пустоголовый и недалекий. Еще раз тяжело вздохнул. «Так что мне ему предложить?» Нарушил эту тишину квестер. «Спроси для начала, что ему нужно. Потом обсудим. А так, в принципе, если станет совсем упираться, не обязательно и доводить до него, кем он числится. Достаточно, чтобы шло дело». Глава 10. 168 год. Листопад. Ноябрь. 11. Лошадь шла тяжело, то и дело делясь богатым внутренним миром в газообразной форме. Плуг же своим отвалом выворачивал пласты грунта шаг за шагом, ряд за рядом. К счастью, большие корни залегали поглубже. А во что-то по-настоящему крепкое утыкаться приходилось нечасто. Остальное же плуг брал, рвал, резал и выворачивал. А своевременная смена коня позволяла поддерживать темп. Хороший, бодрый. Берамир специально решил распахать расчищенную землю под зиму. Зачем, и сам толком не знал, но слышал еще от деда, что так будет лучше. У римлян уже существовал аратрум, архаичный вариант плуга. И кельты о нем знали. Только вот он значимо отличался от того, что соорудил по памяти Берамир. Там что было? Правильно. Просто железка, которая лишь рыхлила землю, являясь по сути вариантом раула, серечь сахи. Пусть и более удобный в использовании. Ведун же выковал нормальный привычный ему плуг с изогнутым отвалом, который так-то появился лишь в 1760-х годах и сделал настоящую революцию. Берамир шел за конем и улыбался. Жизнь-то налаживалась. Хотя не вся, а не сразу. Многое продолжало бесить. Слишком уж он не привык к тому формату социальных отношений, который здесь практиковался. Это там, в 20-м и особенно 21-м веке, чрезвычайная эмансипация общества привела к, по сути, его атомизации из-за разрушения значимых социальных зависимостей. Практически каждый человек был сам за себя. Конечно, какие-то связи имелись. Но даже в клановых структурах отдельных регионов того же постсоветского пространства они были во многом весьма условными. Здесь же, в кого ни плюнь, он был чей-то, причем наглухо. Людей вне социальных структур попросту не существовало. И это не было формальностью. Чуть зазевался и вляпался в каскад кровной мести на многие годы. Вон с Дарьей только чудом бортами разошлись. И то из-за того, что крови пролилось немного. А недавний эпизод у ручья? Кто бы знал, как ему хотелось поубивать всех этих мерзавцев, посмевших напасть на него прямо там, на месте, закидать пилумами, а потом развешать на ближайших суках, на их собственных кишках. И что примечательно, он был в своем праве. Никто бы и слова не сказал. Да вот беда. Их родственники бы все поняли. Но все одно начали бы гадить, просто потому что убили их близких. За дело, однако им от этого легче. Это ведь урон родовой и клановой чести. Так что скорее рано, чем поздно, их поведение спровоцировало бы карательную экспедицию, в ходе которой в процесс оказалось вовлечено еще вот столько родов из разных кланов в качестве новых кровников. Слово за слово, этим самым делом по столу, и года через 2-3 можно было только в путь оказаться в условиях перманентной войны всех со всеми. Примерно такой же ужас творился и на Кавказе, когда туда зашла Россия в 18-19 веках. Берамир стремился стать князем в том числе и для того, чтобы навести хоть какой-то порядок. Через свод законов, то есть, по сути, новых обычаев. Как в свое время сделал Ярослав Мудрый. И многие иные по всей округе и далее. Да тот же Чингисхан, принесший великую ясу людям. Впрочем, это большие планы и далекие горизонты. А здесь и сейчас ситуация складывалась куда как лучше. Кризисные ситуации удавалось разруливать относительно мирно, а население Берграда-то росло и уже составляло около 60 семей, 34 учеников самого ведуна, да под 30 членов его двора, что совокупно давало чуть за 200 поселенцев, делая этот городок самым крупным на всю округу. И были все основания для дальнейшего роста. Привезенные местными жито да римлянами проса с пшеницей позволяли не только все население Берграда прокормить год, но и около 200 еще работников наемных держать это же время, а с учетом мясной да рыбной прибавки все 300. А весной Берамир снова ждал Маркуса, который обещал привезти новый конвой с едой. В этот раз, кроме зерна, еще и 2 навес с соленой рыбой в амфорах. Спешили, да. Опасались нарушения коммуникации летом из-за предстоящей войны языгов с роксоланами и весьма вероятным втягиванием остальных всех окрест в этот конфликт. Кольчуги еще по осени привезли. Сотню. Целую сотню. 10 штук, правда, пришлось отдать Сусагу. Но и оставшиеся 90 хамат выглядели чем-то волшебным, немыслимым просто. К ним бы теперь шлемы наделать, которых почему-то не привезли. Хотя и обещались на будущий год раздобыть какие-нибудь. Пилумов 1000 привезли. Ну и так. По мелочи всякое сырье вроде купоросного масла, меди, олова, свинца, серебра и прочего. Соли, кстати, аж 10 тонн. За глаза, иными словами. И кошек. Целый выводок. Каких-то серебряных, таких пятнистых. Как сказал Маркус, из Египта. Симпатичных, но не самых удачных. Из-за отсутствия подшерстка им, прямо скажем, зимой в здешних местах будет прохладно. Но выбора особо и не было. Либо этих из Египта, либо в сущности таких же, только отличные раскраски из западного Средиземноморья. В Галлии и Британии, конечно, какие-то иные коты обитали, но едва ли домашние, да и далеко. В общем, что нашли, то и привезли. Сразу чуть за 10. По важным заказам Берамира, и в особенности китайским, пока ничего не получилось. Решили работать постепенно. Сначала отправить торговые корабли за Индию, в Юго-Восточную Азию, с целью разузнать, что к чему. Разведать обстановку, так сказать. Для чего им зеркала с компасами особо и требовались, ради которых Маркус по весне и должен был явиться. А потом уже на следующий год, если все сложится, попробовать проникнуть дальше, до японских островов и далее, с целью раздобыть снежный бамбук. Впрочем, ведун даже и не рассчитывал на то, что римляне сумеют что-то достать такое редкое, во всяком случае быстро. Просто закинул удочку в расчете на удачу. Привезут — хорошо, нет — и черт с ними. Аналогично он накидал им большой список по всякого рода минералам, веществам, ну и специалистам. Да-да. Он хотел купить у римлян пару десятков рабов-ремесленников самого разного профиля. Просто потому, что сам зашивался, а квалификации местных, очевидно, не хватало. Семян для посевов по осени тоже много привезли. Прям хорошо, так и богато. Наверное, всех подходящих культур, которые сами разводили. Тут и листовая капуста, и чеснок, и свекла, и репчатый лук, и морковь, и репа, и огурцы, и горох, и овес, и рожь, и еще какие-то травы. В принципе, за глаза, чтобы организовать многополье даже без использования удобрений. По весне Маркус обещал привезти еще, в том числе и семян льна, несколько десятков тонн. И масло, много масла, как оливкового, так и льняного. Весна вообще обещала оказаться сложной и интересной, как и весь последующий год, а то и годы. Главное теперь было не вляпаться ни во что дурное и глупое. И строить, укрепляясь да развиваясь, пытаясь выжить максимум буквально из каждого дня. Ибо время — единственный невозобновляемый ресурс. Эпилог. 168 год, листопад, ноябрь, 25-е. Беромир медленно и торжественно входил в священную рощу. Впервые. Сюда собрались, наверное, все ведуны округи. Он добрую половину и не видел раньше. Как шепнули ему на ушко, округа в данном случае оказалась понятием очень растяжимым. Сюда прибыли даже люди с Припяти, да и не только от славян, и от балтов куча. И кое-кто от кельтов, так как Бранур сумел вытащить парочку с Дуная. И даже пара персонажей откуда-то с востока, вероятно, из какой-то финской культуры. И всех, кстати, надо было кормить. Ему, ведуну. На это мероприятие он оделся в лучшее, что у него было. Самое красивое, яркое и целое. Даже поверх обмоток пристроил новенькие гетры. В этот раз кожаные, на множестве медных пуговиц, идущих сбоку. Да вот беда. Наряжался как мог, а как торжественно подошел к главному дубу, такому, неохватному, так и раздеться пришлось. Сверху. Даже пояс снял с привешенными на него ножнами, оставив при себе лишь обнаженный меч. Приветственные слова, он преклоняет колено, опираясь на клинок, напутственная речь, долгая, явная импровизация, но неплохая такая. За все хорошее против всего плохого. После чего он торжественно поднял меч и, глядя на его клинок, произнес клятву в том же самом ключе. Поцеловал железо, а затем самый старший ведун возложил ему на голову венок из веток дуба. Цирк, да и только, в его понимании. Однако все вокруг выглядели предельно серьезными, и ему приходилось подыгрывать им, сдерживая улыбки и избегая едких комментариев. Теперь он стал князем, но не тем, что ожидал. Его выбирали князем ведунов, наделяя при этом функции и военного вождя, и судьи. А вчера поутро всех шестерых бояр приняли в пионеры, то и сделали ведунами Перуна. Такими шагами они стремились сохранить свою власть и влияние, избежав конкуренции со светской властью, то есть той, контур которой потихоньку выстраивал Беромир. Теперь ее больше не оставалось. А окрест нарисовалось что-то в духе контура кастовой системы. Понятно, не окаменевший, как в той же Индии, но вполне себе наблюдаемый. Сверху ведуны сиречь друиды или жрецы, под ними воины и ремесленники, в самом же низу простые обыватели. Этого ли хотел Беромир? Да какая разница? Здесь и сейчас ему удавалось вырулить только на этот путь развития. Плохой или хороший, неясно. Время покажет. А пока и такой вариант выглядел намного лучше того состояния, в котором они находились. Этакий шаг вперед на пути построения централизованного государства, по возможности минуя феодализм. И Берослав был очень доволен. Да-да, Берослав. Так звучало его новое княжеское имя, что немало его разочаровало. Он-то хотел какой-нибудь необычный вариант, вроде Святогора или Гастомысла, ну или на худой вариант Радагаста. Но нет, выбрали такое.